Глава вторая. Очнулся он в конюшенном сарае на соломе. Рядом храпел незнакомый нищий старик. Степана же и след простыл. И исчез не только выигранной двугривенной, но и полтина денег, данная на прощание Ильинским. Васька долго шарил вокруг себя, искал картуз, но не было его. Письма. Он с содроганием залез за пазуху, но сверток сильно мятый отыскался почти у самой спины. То ли его побоялись тащить, то ли он был им не нужен вчерашним собутыльникам. Голова гудела, руки не слушались, лишь машинально разглаживали на колени мятый пакет. В нем заключалась вся его надежда. «Господи!» — испуганно выговорил Васька. «Как же в таком виде в академию идти?» «А, проснулся!» — сказал, приоткрывая один глаз, сам только что очнувшийся ото сна старик. «Это я тебя сюда вчера заволок. Гляжу, спишь в кустах, да и думаю, затащу под кровлю. Не равен час ограбят». «Да и ограбили всего», — пожаловался, чуть не плача, Васька. «Ну ничего, цел сам, и ладно», — наставительно произнес нищий. «Откуда в Москву пришел?» «Из Астрахани». «Ой ты», — удивился собеседник, — «своих где потерял?» Ваське неохота было откровенничать, и он ответил кратко. «Один я». «Ага», — смекнул старик. «Богомольствуешь или так, Христа ради?» «Да нет, в Академию Спасскую приехал учиться, и вот». «Значит, так, Христа ради. Знаю вашего брата», — непонятно провозгласил нищий, развязал торбу, вынул оттуда яичко и подал Ваське. «На вот покрепись, школяр, да пойдем. Я со здешними конюхами, хоть и знаком, да лишний раз нечего глаза мозолить. Пойдем, проведу тебя к Академии, а там уж действуй по разумению. Москвы, небось, не знаешь еще?» «Теперь знаю», — хмуро ответил Васька, жуя в сухомятку вареное яйцо. «Эхе-хе», — зашелся нищий. «Ну, с приездом тебя, сынок, с московским крещением». И он замотал головой, давясь от смеха.